Ангел из Сен-Лу. С давних пор внешние стены собора в Сен-Лу покрыты рельефными изображениями и цветными росписями. И над всем этим великолепием на крыше собора возвышались четыре статуи ангелов. Одна из них, та, что слева над входом, была непростой статуей, вырезанной скульптором из камня, а самым настоящим ангелом, только окаменевшим. В один из летних дней он оживал, и к нему возвращалась способность двигаться. Весь день и всю ночь летал он над окрестностями, бродил, подобно людям, по лугам и лесам, разговаривал и с людьми, и с другими ангелами, но к следующему рассвету он был вынужден возвращаться на привычное место заточения. И весь последующий год оставался там, пока снова не наступал день его свободы. А затем все повторялось опять. Снова его полил летний зной, снова били в лицо осенние дожди, снова кружились над ним зимние метели, и было так из года в год. Один раз, а было это лет 70 назад, он не вернулся на ставшую для него домом крышу и окаменел прямо посреди пшеничного поля. Пропажу ангела и его чудесную находку списали на проделки двух враждующих между собою гильдий магов, ведь его исчезновение случилось в то самое лето, когда была длительная засуха, столь необычная для этой приморской местности. Тогда сотни местных жителей впряглись и в течение месяца тащили его окаменевшего на площадь перед собором, а потом при помощи лебедок водружали его на крышу. А сам ангел смотрел на них печальными глазами, но не мог ничем помочь им, чтобы не выдать себя. Более того, при перетаскивании статуи от нее отбили часть крыла, и когда ангел на следующий год ожил, его крылья сильно болели, и он не рисковал далеко улетать от своего пристанища. Впрочем, всего этого ангел уже почти не помнил. Ведь каждый раз окаменевая, он забывал то, что было с ним раньше, и не знал он и того, как и почему оказался прикован к своему месту на крыше собора. Не помнил ангел даже того, как его звали, потому что прежнее имя, полученное им при появлении на свет, вытерлось из воспоминаний. А нового он не получил, ибо некому было называть его по имени. Воспоминания о том, что происходило с ним, когда он оживал в прошлые года, приходили к ангелу во снах, которые он видел долгими зимними ночами. И он, наверное, заплакал бы от тоски и от безвыходности своего положения, но ни ангелы, ни каменные статуи плакать не умеют. Многое перевидал ангел за те годы, что стоял окаменевшим, и смешного, и трагического. Видел, как картежники и шулера приходили на праздники освещать свои колоды, как по осени школьники прибегали красть яблоки в соседнем саду. Но все же больше всего было печального. Люди приходили просить о выздоровлении родственников, о рождении детей, об урожае, об удачном исходе судебной тяжбы, о многих вещах просили они. И если нравился ангелу человек, он помогал ему. Ведь ангел тот потерял способность двигаться, но не утратил способности к волшебству. Случалось, помогал ангел найти вора, убийцу или какого-то иного преступника. И стал собор в Сен-Лу пользоваться большой известностью среди окрестных селений и городов, и часто приходили к нему издалека. Ангелу же не было обидно, что его славой пользуются другие, как те местные трактирщики, что драли втридорога у людей, пришедших в Сен-Лу. Если он может помочь просителям волшебством и магией, то зачем ему заботиться о том, что скажут окружающие? И хотя ангел помогал людям магическим образом снять с самого себя заклятие, он так и не мог. Какие только способы не довелось ему испробовать для этого, но все они были неудачными. На сей раз он решил найти кого-то подобного себе, чтобы вместе избавиться от заклятия. Едва заалел восток, как ангел почувствовал, что оживает. От предрассветной прохлады по его телу, еще недавно нечувствительному ни к зною, ни к холоду, пробежали мурашки. На ветру едва заметно затрепетали кончики крыльев. Сердце снова застучало, и кровь потекла по его жилам. Ангел распрямился и сладко потянулся. Вокруг было тихо и безлюдно. Только было слышно, как где-то вдалеке собаки облаивают спешащих к своим лодкам рыбаков. Ангел осмотрелся. Как и раньше, на крыше стояли три статуи, только они, в отличие от него, всегда были безжизненными кусками гранита, а он хотя бы раз в год обретал свободу. «Может, и не стоит обижаться на свою судьбу», — подумал заколдованный, глядя на соседей. «Я все же намного счастливее этих камней». Чтобы размяться, ангел пробежался по крыше, спугнув дремавших голубей, и птицы шумной стаей спустились на брусчатку площади. Пробежавшись по крыше, ангел почувствовал, что достаточно окреп, чтобы крылья могли держать его в воздухе. Еще пару мгновений, и вот уже он облетает шпиль собора. Куда лететь, он не знал. Вот и полетел, куда глаза глядели. Вскоре увидел ангел чудо чудное. На небе висело два солнца, одно над головой, другое на горизонте. Удивился он, но оказалось, не солнце это сияло над ним, а светлые ангелы сидят на облаке, музицируют и беседуют о своих делах. Понадеялся заколдованный ангел на то, что они смогут помочь ему, и полетел к ним. Присмотревшись к собратьям, заколдованный ангел заметил, что в руках каждого из них есть по музыкальному инструменту. Кто-то держал лиру, кто-то лютню, кто-то гитару, кто-то скрипку, а главный среди них размахивал флейтой, словно дирижерской палочкой. «Здравствуйте», — сказал им ангел. «Здравствуй!» — звонким хором отвечали светлые ангелы. Наш ангел немного замялся, не зная, как бы так завести разговор с собратьями, ведь нехорошо сходу начинать просить помощи у незнакомцев. «Ты кто такой?» — после минутной паузы заговорил старший из светлых ангелов, восседавший в середине компании. «Я ангел», — сказал он. «Мы все ангелы», — отвечал ему старший. «Звать-то тебя как?» «Меня?» — снова замялся наш ангел. «Даже не знаю. Я из Сен-Лу. Стою там, на крыше собора». «Разве у тебя нет имени?» — хором спросили светлые ангелы. «У каждого, будь то ангел, человек или животное, должно быть свое имя». И каждый из светлых ангелов представился. Но наш ангел тут же забыл, как кого звали. К тому же он задумался, как его будут звать. Он решил, что Сен-Лу — слишком сложное имя, и назвался просто Лу. «Лу?» — удивился предводитель светлых ангелов. «Это слишком короткое имя для ангела. Ну да ладно. Расскажи, что привело тебя к нам». «Или ты просто прилетел поздороваться?» «Нет», — ответил Лу, — «не просто». Он стал пересказывать свою историю, сбиваясь и повторяясь, потому как многого из того, что происходило с ним, он не помнил. Старейшину светлых ангелов эта история, по-видимому, быстро утомила, и он сказал: ты сейчас жив, цел и здоров. Я не вижу никаких признаков окаменения на тебе. Даже не знаю, чем помочь. Разве что советом. Если ты считаешь, что тебя кто-то околдовал, и тебе кажется, что ты окаменеваешь, найди того, кто наложил на тебя это заклятие, и уговори снять его». «Но так на самом деле и было», — возмутил Саул. «Ничем не можем помочь», — ответил старший, а другие ангелы хором подхватили «ничем, ничем, ничем». «Но вы же моя родня!» — еще более возмутил Салу. «Вы же обладаете огромнейшими способностями! Вы же можете творить чудеса!» И стыдно было старшему светлому ангелу, что он не может совершить такое чудо. Да и не верил он своему новому знакомому, ведь Лу стоял перед ним вполне здоровым и ничуть не окаменевшим, поэтому он сказал: «Ты не настоящий светлый ангел». «Но я такой же, как и вы», — робко проговорил Лу, слова старшего совсем сбили его с толку. «У меня такие же крылья, как и у вас». «Видим», — ответил старший, и флейта в его руках едва заметно задрожала от раздражения. «Но этого недостаточно. Скажи, ты умеешь играть на каком-нибудь музыкальном инструменте?» «На гитаре немного», — смутился Лу. Он не ожидал, что это настолько важно для того, чтобы быть светлым ангелом. Он даже собрался попросить гитару, чтобы наиграть какую-нибудь известную ему мелодию, но старший сказал: «Это хорошо. Но и этого недостаточно. Для того, чтобы ты стал одним из нас, ты должен очиститься от всякой скверны». «А это как?» — еще более удивленно спросил Вулу. «Ты должен летать над огнем, чтобы выжечь из себя злые мысли», — наставительно сказал старший. «А еще встречать восходы солнца, чистить перья свежим песком, чтобы они блестели, как золотая монета, и, конечно же, пить воду священных источников в голубых горах. И так ежедневно в течение нескольких месяцев». «Но у меня всего-то времени до завтрашнего рассвета», — с ужасом в голосе проговорил ангел. «Ничем не можем помочь», — повторил свое решение старший, а другие ангелы снова подхватили «ничем, ничем, ничем», и их голоса дребезжали перезвоном колокольчиков. И стало обидно Лу, что его же родичи так к нему отнеслись, и не стал он больше ничего им доказывать, а полетел прочь. И вдруг увидел он на западе огромную черную тучу и опечалился. Но что же это за день сегодня? Мало того, что родня прогнала, так теперь придется пережидать грозу. Но присмотрелся ангел и увидел, что это не туча, а собрание темных ангелов летит по каким-то своим делам. «Наверное, на войну», — подумал Лу, потому что каждый из них держал в руках какое-то оружие — меч, арбалет, копье, прощу, дубинку, а самый главный, летевший впереди остальных, грозно размахивал булавой. И Лу полетел за ними, понадеявшись, что, может быть, они помогут ему. «Здравствуйте!» — сказал он им. «Здравствуй!» — звонким хором отвечали темные ангелы. Вдруг робость охватила Лу. А вдруг и темные откажутся помочь? «Ты кто такой?» — спросил старший темных ангелов. «Я ангел Лу!» — ответил им Лу. «Нет, вы только посмотрите на этого дурака!» — возмутился предводитель темных. «Ты всем говоришь свое имя?» «Не всем. Вы вторые», — смутил Салу. «А почему нельзя называть свое имя, когда тебя спрашивают?» «Видишь ли», — наставительно сказал предводитель, «если кто-то узнает твое имя, он сможет тобой управлять. призывать, и если он сильный маг, он заставит тебя делать то, что тебе не хочется». «Я больше никому не скажу», — сказал Лу. «Я же не знал, что это настолько серьезно». «Нам можно», — улыбнулся предводитель темных, «а вот другим не советую». Видя, что носитель булавы подобрел, Лу стал рассказывать свою историю, снова путанно и сбивчиво. И предводитель темных ангелов, так же, как и ранее старейшина светлых, ответил, что не может расколдовать его. «Почему же?» Лу хоть и понимал, что дальнейшие препирательства бесполезны, но решился спросить у предводителя. «Потому что ты не владеешь никаким оружием», — высокомерно ответил тот. Его раздражал этот незнакомец, задающий лишние вопросы. «Владею мечом», — ответил Лу. «Даже если и так, — сказал предводитель, — мы злые и темные. А ты?» «Если так надо, я стану таким же, как и вы», — сказал Лу. Не то чтобы ему хотелось стать темным ангелом, но уж очень было обидно от того, что никакие ангелы не хотят признавать его своим. «Ты же не знаешь магических заклинаний», — еще более высокомерно сказал предводитель темных. «Ты не умеешь изготовлять амулеты и приворотные зелья». «Я научусь», — пообещал Лу. «Ну, вот когда научишься, тогда и приходи», — отвечал ему предводитель. «А как долго учатся этому?» — спросил наш ангел. «Может, неделю, может, год, может, 10 лет», — раздраженно отвечал предводитель. «Только что такое для нас 10 лет?» «Но у меня в запасе всего сутки!» — воскликнул Лу. «Тогда ты не ангел», — сурово сказал предводитель темных. «Ангелы вечны». Похоже, что его новый знакомый порядком ему поднадоел, и предводитель пнул Лу носком своей сандалии. Удар был столь силен, что Лу упал на землю, прямо на куст терновника, и скатился на петуха, мирно клевавшего зерна в придорожной пыли. «Это ж надо!» — воскликнул петух по-петушиному. «У меня всего один день жизни, и даже в нем мне не дают покоя!» «Один день жизни?» — переспросил ангел, поднимаясь на ноги и отряхиваясь. «Ну да», — ответил тот. «Я когда-то жил у здешнего колдуна, и он проверял на мне заклинания и снадобье. И вот однажды он превратил меня в камень и забыл расколдовать». «Вот как!» — воскликнул Лу. Он обрадовался тому, что так быстро нашел того, у кого была та же беда, что и у него. «Здесь полно оживающих камней», — важно сказал петух. «Мой хозяин заколдовал чуть ли не половину своего села». «И как его найти?» — спросил ангел. Ему показалось странным, что в свои прошлые оживления он ни разу не встречал никого, кто тоже был бы заколдован. «Не знаю». Казалось, что петуху хотелось клевать зерна, раз уж ему представилась такая возможность, а не беседовать со случайным знакомым. «А тебе какое к нему дело?» «Я тоже заколдован», — ответил Лу, «и хотел бы избавиться от этих чар». «Странное желание», — возразил петух. «Благодаря тому, что мой хозяин забыл меня расколдовать, я могу жить вечно, хотя бы раз в году. Будь все по-другому, меня давно сварили бы в супе». «В каждом положении есть свои плюсы», — уклончиво ответил ангел. Ему не хотелось огорчать своего нового знакомого тем, что он и без заклинания смертен. «И все же, как его найти?» «Не знаю», — сказал петух. Он важно перелетел через лужу. «С тех пор он бежал из села, и больше я его не видел. К тому же было это уже 200 лет назад. «Какая удача!» — подумал Лу. «Похоже, что теперь я точно смогу избавиться от проклятия». Он окинул это место взглядом, оно показалось удивительно знакомым. Возможно, где-то поблизости находится то самое поле, посреди которого он окаменел. Лу хотел еще что-то сказать петуху, но ему помешал гул голосов, а из-за поворота дороги появилась толпа в пестрых, но ветхих и весьма старомодных платьях. Уж он-то ангел хорошо знал, в чем нынче ходят люди. И жители Сен-Лу, и просители из дальних мест старались принарядиться и прийти в собор, одевшись по последней моде. «А вот и они!» — сказал петух и попытался замереть у ног ангел. «Сейчас они меня поймают и съедят. Это ж надо прожить 200 лет и попасть в суп к таким же заколдованным существам, как и я сам!» Их было человек 300. Мужчин, женщин, детей и стариков. Стайка девочек в свежесплетенных веночках выпорхнула впереди толпы, но при виде ангела спряталась за взрослых. Люди смотрели на Лу удивленно и судачили, что с ним делать, что, в общем-то, и неудивительно. Не каждый день на пути человека встречаются ангелы. Одни хотели попросить его о чем-то, другие же боялись, что он будет в плохом расположении духа, и предлагали прятать от него женщин и детей. Третьи, как и боялся новый приятель ангела, собрались полакомиться притаившимся петухом. Лу стало смешно, что люди переговариваются в его присутствии так, будто он не понимает их речи. «Новая напасть на наши бедные головы!» — запричитала женщина с ребенком на руках, а еще двое погодков держались за ее подол. «Мало того, что мы прокляты, так еще и ангел к нам с неба свалился!» «Ты, Марселла, — сказала дородная толстуха, — во всем видишь только плохое!» «Как же мне не видеть плохого, Каролина?» — ответила названная Марселлой. «С тех пор, как умер мой бедный муж, в моей жизни ничего хорошего не случалось!» «Не переживай», — сказал Марселе мужчина слегка неопрятного вида с каким-то хитрым прибором в руках. «Вот ангел нас расколдует, и я тебе что-нибудь изобрету, и все наше село тебе обзавидуется». «Ну уж нет, Алаис», — за нее сказала Каролин. «Помнишь, как ты в прошлый раз придумал построить деревянные помосты, на которых якобы мы не окаменеем? И как весной эти помосты подгнили, и, почитай, больше половины из нас попадало в грязь?» «Какая же ты все-таки склочница!» — сказала другая женщина. «Алаис хоть что-то делает, чтобы исправить положение, а ты всех только ругаешь!» «Своему муженьку ты лучше бы советы давала, а не мне», — отвечала та. Вдруг из толпы выделился один крепкий мужчина средних лет в длинной белой рубахе и с длинным посохом в руках. «Полно вам ругаться», — сказал он им, и в тот же миг вся толпа замолчала. Затем он обратился к ангелу. «Кто ты? И зачем пришел сюда? Во зло или же на благо?» Лу был настолько удивлен вопросом, что осмотрел себя со всех сторон, насколько это, конечно, было возможно. Да, он был покрыт слоем придорожной пыли, в которую его толкнул старейшина черных, но не узнать в нем ангела было невозможно. «Я ангел», — сказал он. Он колебался, стоит ли называть свое имя, но решил последовать совету предводителя темных ангелов и не говорить его никому. «А ты мог бы помочь нашему горю?» — спросил тот же мужчина с посохом в руке. Взоры собравшихся просительно устремились на Лу, и он хорошо знал этот взгляд. Он наблюдал его тысячекратно, пока стоял окаменевшим на фасаде собора. «А что у вас случилось?» — спросил он, хотя и понимал, что именно нужно этим людям. И люди заговорили сбивчиво и перебивая друг друга, хотя мужчина с посохом не раз просил их угомониться. Они рассказали о том, что лет 200 назад в их селении жил колдун Корнелиус, который обладал таинственным даром, лечил людей и совершил много чудесного. Но так уж случилось, что в те годы в их крае свирепствовала инквизиция, требовавшая выдавать ей всех, кто отличался магическими способностями. Когда инквизиторы приходили в их селение, соседи обычно предупреждали Корнелиуса, и он прятался в окрестных лесах. Но вот однажды односельчане струсили и выдали мага инквизиции. Они всей толпой привели людей в белых плащах во двор колдуна. И тогда Корнелиус наложил на них заклятие, и они все окаменели. И теперь, как и Лу, они могут оживать лишь на один единственный день в году. Именно в тот самый день, когда крестьяне предали своего соседа. Ангел спросил, как людям удалось сохранить воспоминания на столь долгий срок. Ведь окаменение стирает память обо всем, что происходило ранее. Они ответили, что вскоре после заклятия стали вырезать свою историю на стволах деревьев, что росли неподалеку. Причем каждый из проклятых вырезал все, что помнил. Так что если какие-то деревья попадали под топор дровосека, то надписи на других сохраняли их память. Человеческий рассказ вызвал у Лу смутные воспоминания, смутные образы, приходившие ему во снах, когда он долгими зимними ночами стоял на крыше собора и налетавшие со стороны океана метели кутали его теплым снежным покрывалом. И сейчас ему, как и тогда, казалось, что он видит себя сидящим на ветке дерева, а внизу, у самых его ног, стоит толпа людей с факелами. «Но я не могу расколдовать вас», — сказал ангел, когда рассказ был окончен, «потому что на мне лежит такое же заклятие». Ропот разочарования прокатился в толпе, а ангел продолжал. «Но, может быть, совместными усилиями мы что-нибудь придумаем». «Что уж тут можно придумать», — сказал мужчина с посохом. «Тут даже ты, ангел, и то бессилен. Видно, такова уж наша доля — вечно скитаться по свету, то окаменевая, то оживая». «Нет», — возразил Лу, — «нет такого заклятия, которое нельзя было бы снять. Может быть, есть смысл найти этого колдуна и попросить у него прощения». «Да где же его найдешь?» — загомонила толпа. «Он, видать, уже давно умер». Два молодых парня, переругиваясь между собой, стали говорить, что старейшина сам не знает, куда идти, но уже который год водит односельчан вокруг одного и того же места. Их треп подхватила Каролина, но их урезонила дородная женщина, которая, судя по реакции односельчан, пользовалась у них уважением. Но как только до них дошло, что человек, заколдовавший их, возможно, умер, снова гул разочарования разнесся над людьми. И вдруг среди этого гула послышался тоненький голос. «Я знаю, где его найти!» Голос принадлежал девочке лет 13, стоявшей неподалеку от мужчины с посохом. «Но что ты выдумываешь, Марго?» — сказал он. «Откуда ты можешь знать?» И уже обращаясь к спутникам, продолжил. «Да не обращайте вы на нее внимания. Она с людьми почти не общается, а играется с животными, вот и придумывает всякие глупости». «Нет, папа, маги бессмертны», — сказала она. «Я точно знаю, что Корнелиус не умер и что он живет совсем неподалеку». Марго свистнула, и из кустов выбежала лохматая дворняжка. До того сидевший тихо у ног ангела петух закукарекал, и ангел понял, что тот признал в собаке свою старую знакомую. Оказывается, когда инквизиция пришла за колдуном, он был настолько возмущен предательством односельчан, что послал свое заклинание не только на них, но и на все живые существа, даже на живших у него во дворе собаку и петуха. Марго наклонилась к псу и что-то шепнула ему. Тот ощетинился, но Марго сказала ему что-то более строго, и он завилял хвостом. «Пойдемте за ним», — сказала девочка. «Он приведет нас к магу». И правда, дворняжка побежала по дороге, оглядываясь назад. Маргарита пошла за ней первой, а замыкали эту вереницу ангел и петух, который пошел вместе со всеми за компанией. Но своим видом выражал недовольство тем, что ему не дали спокойно полакомиться зернами. Лу, конечно же, мог и лететь над процессией, но решил не выделяться в толпе людей, ведь он, так же, как и они, был заколдован. Один из двух молодых людей, уже обращавших на себя внимание ангела, ехидно сказал своему приятелю: «Какой кошмар! Нас ведет не старейшина, а какая-то сопливая девчонка». «Ну, не скажи», — возразил другой. «В ней мозгов больше, чем в этом старом пне». Тем временем дорога взобралась на холм, обогнула его вершину и вывела к распутью. Там собака не выбрала ни одну из дорог, но свернула на едва заметную тропку, ведшую через неширокое поле в лес. У края леса толпа на несколько секунд остановилась, мешкая и как бы размышляя, стоит ли углубляться в чащобу. И девочке даже пришлось крикнуть им, взрослым людям, «Не трусьте!» И только после этого они вошли в лес. Вскоре тропа вывела их на поляну, в центре которой стоял большой крестьянский дом с крутым скатом крыши. Возле сарая, лихо орудуя топором, колол дрова немолодой мужчина с черной шевелюрой и серой бородой. Увидев его, люди ускорили шаг, и чтобы поспеть за ними, ангелу пришлось лететь над землей, слегка подогнув ноги. Лу догадался, что мужчина, а это действительно был тот самый маг Корнелиус, уже заметил их, но подпускает их поближе. Собака колдуна, едва выйдя на поляну, виновато спряталась за спину Марго. «Я знал, что вы найдете меня», — сказал колдун, резко выпрямившись и взяв топор наперевес. «Вы меня, конечно, убьете. Но я заберу кого-то из вас. А если повезет, так и нескольких. Итак, кто хочет отправиться со мной на тот свет?» «Мы не затем пришли, Корнелиус», — сказал мужчина с посохом. Лица людей стали серьезными и суровыми. Было видно, что они 200 лет копили злобу к этому человеку. Женщины, стоявшие позади, в один момент перестали судачить и наблюдали за происходящим с любопытством. Трое мужчин, судя по их виду, кузнец и двое его подмастерьев, каждый с огромными, как кузнечные молоты, кулаками, встали за спиной старейшины. Они не проявляли агрессии, но были готовы вмешаться в разговор в любой момент. Лу смотрел на их беседу, которая рисковала перерасти в драку, и вспоминал ту ночь, когда он сидел на ветке во дворе у Корнелиуса и думал о том, что оказался там не случайно. Скорее всего, у него было какое-то задание, которое он не мог выполнить из-за того, что окаменел. А значит, что-то произошло не так, как должно было произойти. Но что? И что он должен был сделать? Но ничего не вспоминалось. Лишь темная летняя ночь и яркие пятна факелов во дворе были перед его глазами. Ангел встрепенулся. Он упустил ход беседы, и теперь старейшина и колдун ругались, стоя в метре друг от друга. Корнелиус утверждал, что не мог поступить иначе, потому что защищал не себя, а детей. А Каспар, так звали мужчину с посохом, говорил колдуну, что тот, оберегая своих детей, поразил заклинанием детей односельчан. Ангел успел только удивиться тому, что Корнелиус в этот раз не воспользовался магией, как на порог дома вышла женщина в высоком чепце. «Обед готов, Корнель», — сказала она. «Смотри, не перетрудись. До зимы еще далеко. Успеешь все дрова переколоть». И лишь затем она заметила непрошенных гостей. Ее взгляд задержался на бликах солнца, игравших на лезвии топора в руках колдуна. «Елена, не вмешивайся», — сказал ей Корнелиус, но было уже поздно. Она взмахнула руками, и небо, секунду назад ясное и высокое, заполнилось свинцовыми тучами. Меж ними пробегали искорки молний. Поднялся сильный ветер, еще мгновение и началась бы сильнейшая гроза, а вызванные Еленой молнии могли побить гостей. Ангел почувствовал, что пора действовать. Он взлетел в небо и встал между людьми и колдунами. «Остановитесь!» — сказал он, удерживая обе стороны силой вытянутых к ним рук. «Мы не хотим ссоры! Мы хотим...» «Так нечестно!» — перебил его Корнелиус. «Вы привели с собой еще и ангела? Вас и так слишком много на меня одного!» Они были готовы схлестнуться в рукопашной, но только потоки энергии, шедшие из рук ангела, удерживали их от столкновения. «Расколдуй нас!» — сказал ангел. «И мы уйдем от тебя!» «Ты клянешься, что вы оставите меня в покое после того, как я расколдую вас?» — спросил колдун. Луни ответил, а лишь кивнул утвердительно. Тот же вопрос он задал и пришедшим людям. Гул прошел по толпе. Кто-то соглашался, кто-то боялся, что Корнелиус наложит на них новые заклинания, еще страшнее прежнего. Старейшине пришлось ответить за всех них — «Клянемся!» И люди постепенно стали опускаться на колени. Ангел поднял к небу свои руки, ранее удерживавшие старейшину и колдуна на удалении друг от друга, и тучи сами собой растворились в небе, как будто их и не было еще пару минут назад. Выглянуло солнце, и Лу заметил, что оно уже в самом зените. Привычка наблюдать за солнцем появилась у него за долгие годы стояния на крыше собора, ибо порой скука одолевала его. «Говорила я тебе, Корнель, что не стоит возвращаться сюда», — сказала жена колдуна. «Элен», — сказал Корнелиус, — «я уже 200 лет хотел сделать это, но все эти годы боялся, что они... будут мстить мне». 212, язвительно поправила его жена и уселась на пороге в ожидании, пока он закончит чародейство и вернется домой обедать. Откуда-то, словно из воздуха, в ее руках появился моток пряжи и связанный примерно до половины свитер. Всем своим видом она показывала безразличие к происходящему возле ее дома, мол, «Это твое дело, Корнель, и я не буду в него лезть». «Это ты во всем виновата», — сказал Корнелиус. «Это ты рассказала сельскому священнику про мои способности, а он уже донес своему начальству на меня. Я же не знала тогда, какая мощная сила заключена в магии», — недовольно фыркнула Элен. «Угу», — кивнул Корнелиус. «И поэтому... ты следила за мной и повторяла все мои действия, и читала мои книги по магии». «Я же думала, что ты завел себе любовницу», — сказала она немного растерянно. «Да ладно тебе», — сказал Корнелиус. «Я же видел, что ты интересовалась тем, как я колдую. Я потомственный маг и много учился этому, а у тебя были только способности и больше ничего». Вот ты и старалась мне подражать. Скорее всего, из-за того, что хотела заполучить эликсир бессмертия. И ты его получила». Элен фыркнула и углубилась в вязание, давая понять, что не хочет больше разговаривать с мужем. Тем временем люди постепенно смолкли, не сводя взглядов с Корнелиуса и ожидая, когда же маг начнет свой ритуал. Вместе с людьми стоял и бывший пес Корнелиуса. Он прислонился к ноге Маргариты. «Вот видишь, Джун, — сказала Марго псу, — они уже помирились, и ты можешь не переживать больше о том, что ты предал хозяина. Наоборот, ты снял с его души огромный камень», и Джун отозвался радостным лаем. Колдун начал читать заклинание на древнем, давно забытом языке. Его глухой гортанный голос делал зрелище жутким, хотя вокруг был солнечный день, и легкий ветерок колыхал волосы людей на поляне. Сколько продолжалось это, никто не знает. Может, минут 10, а может и полчаса. Только вот собравшиеся стали замечать, что заклинание повторяется, идет по кругу, а сам Корнелиус слабеет. Но при этом ничего не происходит с ними. Впрочем, они настолько сильно хотели, чтобы колдун снял с них заклятие, что никто и не подумал спросить о том, как они поймут, что чары пали. Неожиданно Корнелиус упал без сил на землю, прервав заклинание на полуслове. «Убейте меня, если хотите», — сказал он, — «но у меня ничего не получается». И не успел даже гул удивления пойти по поляне, как в разговор вмешалась Элен. «А у тебя ничего и не выйдет. Ты забыл, что каждого нужно окропить водой подводного источника. Только она может оживить». «Ах, да!» — воскликнул колдун, пытаясь подняться. «Как же я мог об этом забыть?» Он встал, предполагая, что сейчас толпа набросится на него. Но люди застыли в оцепенении. И лишь старейшина подошел к Корнелиусу и попросил объяснить, что же это за вода подводного источника и где ее достать. Колдун стал рассказывать, что волшебная вода добывается в подводном мире, где из морского дна выходят целебные источники. Владеют ею только короли, правящие затонувшими городами. В давние времена вдоль берегов океана было много городов, населенных магами. А когда случился потоп, и их города ушли под воду, то они волшебным образом остались жить в своих городах. «А как далеко отсюда до океана?» — спросил Каспар. «Мы в своих скитаниях никогда не выходили к нему, хотя и слышали, что он где-то совсем рядом». «Если пешком, — ответил маг, — то где-то полдня ходу». «Да, но времени у нас мало, — возразил старейшина. К тому же с нами женщины и дети, они не смогут быстро идти». «Давайте я слетаю», — вызвал Салу. Казалось, что люди на поляне забыли о его существовании. Годы стояния на крыше выработали у него привычку молчаливого присутствия. Все с радостью согласились. К тому же подходило время обеда. А проголодавшиеся люди за время своих блужданий так и не нашли чего-то съестного. Старейшина даже думал попросить у Корнелиуса и Елены какой-нибудь еды для его людей. Но ангел прочитал его мысли и также мысленно убедил его в том, что у колдуна на всех запасов не хватит, а это может разозлить народ. И как только Каспар согласился с ангелом, на поляне произошло чудо. Появились корзинки с различной снедью. Оголодавшие люди стали разбирать их, и оказалось, что корзинок ровно столько, сколько здесь собралось людей. Вдвойне чудесным было то, что каждый находил в своей корзинке именно то, что любил больше всего. Кто пироги с клубникой, кто свиной окорок, кто головку соленого сыра, а кто и бутылку вина. В корзинке Маргариты по помимо еды для нее лежал и кусок мяса для пса, указавшего дорогу Корнелиусу. Надо ли говорить, что это чудо организовал ангел для того, чтобы люди не скучали во время его отсутствия? Люди рассаживались в кружки на поляне, кто с семьей, кто с друзьями. Мужчина лет 50, балагур и весельчак, собрал банду бегающих по поляне сорванцов, чтобы рассказать им очередную историю. «Какую же историю вам рассказать?» — спросил он. «Про ангела!» — хором попросили дети. «Будет вам история про ангела!» — согласился он, и уже минут через 5 они сидели, завороженно глядя на рассказчика. А пока люди, рассевшись на поляне, лакомились свалившиеся к ним с неба снедью, ангел уже летел на запад к океану. Вот на горизонте показалась его лазурная полоса. Вот она стала шире, и на ней одинокими запятыми, расставленными небрежной рукой среди невидимого текста, показались паруса рыбацких судов. Еще ближе подлетел Лу, и ему стал слышен шум волн, раз за разом накатывавших на берег. А вот и сам берег, и ангел, легко спланировав вниз, зашагал по гальке. Невдалеке он заметил веселую компанию, расположившуюся на больших валунах для пикника. На костре жарилось мясо, источавшее вкусный аромат, от которого даже у ангела потекли слюнки. Компания во все глаза смотрела на приземление Лу, и он пожалел, что не стал невидимым. Впрочем, сожалел о том недолго. Ему подумалось, что даже если отдыхающие и начнут рассказывать друзьям о том, что видели на пикнике приземляющегося ангела, то все со смехом будут говорить, что они переборщили с вином, и, конечно же, не поверят ни единому слову. Лу шагнул в воду. Несмотря на то, что была середина лета, вода в океане была настолько холодной, что ему даже захотелось выбраться побыстрее на берег. Шаг, и он уже по колено в воде. Другой, и вода дошла ему до пояса. Третий — и вот она уже по горло. Если обычного человека вода моря или океана выбрасывает на поверхность, то ангелы могут погружаться в глубины без вреда для собственного здоровья. И вот он уже целиком ушел под воду. Остановился на минуту, чтобы глаза привыкли к расплывчатым очертаниям подводного мира. И вот что еще было непривычным здесь. Тишина окутывала все пространство. Лу прокричал 3 раза, и 3 раза вода гасила его голос, звенящей тишиной. Вокруг него была каменистая, поросшая водорослями равнина, плавно спускавшаяся вниз. Ангел шел по ней легко и быстро, то взбираясь на окатанные волнами валуны, то спрыгивая с них. Вскоре он увидел перед собой прямую линию, уходившую куда-то вдаль. Подойдя ближе, выяснилось, что это и не линия вовсе, а мощеная булыжником дорога, настолько широкая, что на ней могли бы разъехаться 2 повозки. Лу вспомнил, что такие дороги в давние времена строили для удобства перемещения войск и торговцев. Он остановился в нерешительности, размышляя, как лучше поступить. Пойти ли по ней и встретиться с местными жителями, или же подольше оставаться незамеченным и идти вдоль дороги. И пока ангел так размышлял, он чуть было не попал под колеса груженой дровами телеги. Тщетно он кричал вознице, чтобы тот смотрел за дорогой. Его голос тонул в окружавшей его воде. Тут Лу догадался, что возница, скорее всего, не виноват. Просто он сам невидим для людей подводного мира. Он пошел дальше. И вскоре потянулись предместья с полями и огородами. с домиками под черепичными крышами и садами, полными спелых яблок и абрикосов. Невидимость создавала ангелу больше проблем, чем удобств, так как ему несколько раз пришлось уворачиваться от прохожих и от карет и телег на перекрестках улиц. Но вот он подошел к крепостной стене, окружавшей город. Перед самым подъемным мостом скопилось много телег, и стражники придирчиво досматривали каждого не столько на предмет запрещенных товаров, сколько чтобы урвать чего-то для себя. Лу прошел мимо них незамеченным, как раз в тот момент, когда те украли курицу с повозки торговки и спрятали ее в своей сторожке. Ангел, воспользовавшись тем, что он невидим, вытащил курицу из сторожки, догнал повозку и вернул курицу ее владелице. Проходя в городские ворота, он долго смеялся, представив лица стражников, когда они, проголодавшись, решат полакомиться краденой курицей. Внутри город был еще более прекрасен. Широкие мощеные булыжником улицы, высокие в несколько этажей дома, покрытые черепицей всевозможных оттенков красного и оранжевого цветов. Просторные площади с рынками и выпускающими воздух вместо воды фонтанами. Большие дворцы богачей и дворян, стены которых покрыты картинами, изображавшими славные поступки предков нынешних владельцев дворца. Матовый, слегка зеленоватый свет, проникавшего сквозь толщу воды солнца, придавал ощущение легкого тумана. И вот среди всего этого великолепия Лу потерялся. Огорчало, что он не мог ни у кого спросить дорогу к королевскому дворцу, а взлететь в воде, как в воздухе, у него не получалось. Ему пришлось вернуться к крепостным воротам, к тем самым, где стражники обокрали торговку курами, выйти на главную улицу и уже по ней ангел добрался до королевского дворца. На площади вокруг дворца было многолюдно. Там гуляли и парами, и небольшими компаниями. У деревянной будки скучала охрана. Лу снова порадовался тому, что он незаметен для жителей подводного города. Он без труда проник в двери дворца. Стены комнаты коридоров и лестничные пролеты были богато украшены позолотой, скульптурами и картинами. Но ангелу было не до того, чтобы рассматривать эти красоты. С одной стороны, ему постоянно приходилось уворачиваться от сновавших по лестницам и коридорам слуг и придворных. С другой стороны, он так и не понял, где же найти правителя, хотя он уже успел побывать в кухне и в библиотеке, в охотничьей и в зале для балов и приемов, в зимнем саду и в зале для музицирования, в спальне и в зале для фехтования. Тем временем в подводном городе, как и на земле, наступал вечер. Слуги зажигали свечи в огромных люстрах под потолками. Дворяне, разбившись по компаниям, играли в карты и другие игры. Наконец, ангелу повезло. Уворачиваясь от служанки, шедшей по коридору с большим подносом, он прижался к стене, а оказалось, что это потайная дверь. Она распахнулась, и Лу попал в длинный узкий коридор, в конце которого горел свет. Пройдя по коридору, он оказался в просторном зале, в котором за обеденным столом сидел король. Перед королем стояли блюда, тарелки, супницы, каждого вида не менее десятка, ибо он был очень привередлив в еде, и придворные не могли предсказать заранее, какое из его любимых блюд он захочет сегодня. Даже королева отказывалась принимать пищу вместе с ним и ела со свитой придворных дам. Войдя в комнату, Лу поздоровался с королем, но он ему, естественно, не ответил и даже не повернулся в его сторону, ибо, как мы уже говорили, вода поглощала всяческие звуки. Ангел подошел к королю и похлопал его по руке. Тот почесал место, к которому только что прикасался Лу, и продолжил трапезу. На его тарелке лежала едва початая оленья нога с трюфелями. От невозможности установить контакт с королем ангела охватила тоска. Неужели все усилия окажутся напрасными, и он не сможет снять заговор? Да и люди, которых он обнадежил, также останутся под воздействием злых чар и снова обратятся в камни на рассвете. Лу решил привлечь к себе внимание. Он взял с подноса огромный персик и помахал им перед носом короля. Тот наконец-то отвлекся от оленьей ноги и с удивлением посмотрел на парящий перед ним фрукт. На его лице появилась гримаса удивления и ужаса. Ангел решил усилить впечатление, откусив кусок персика. При виде того, как от целого плода, без всяких видимых причин, отделяется кусок, который затем растворяется в воздухе, у короля случилась истерика. Он застучал ножками и завопил, но вода не донесла до ангела августейшего крика. Лу задумался, как же теперь начать разговор, ведь он был невидим и неслышим для короля. Его взгляд упал на небольшой столик с письменными принадлежностями, который постоянно сопровождал короля при любых его перемещениях по дворцу, чтобы его величество в любой момент могло написать указ, то ли отрубить кому-нибудь голову, то ли пожаловать титул. «Добрый вечер», — написал ангел на листе бумаги, лежавшем на столе. Лицо короля снова изменилось. Теперь вместо ужаса появилось какое-то подобие радости. Он наверняка подумал, что это пришли заговорщики, желающие лишить его власти и казнить. Поэтому, когда он увидел движущееся по бумаге перо и слова приветствия, он даже обрадовался. «Добрый вечер», — написал он, взяв другое перо. «Кто вы такой? И почему так бесцеремонно врываетесь в королевские покои?» «Прошу прощения за то, что не представился и за вторжение», — отвечал Лу. «Но я по очень срочному делу. Я ангел из мира людей и пришел к вам за помощью». По мере того, как на листе появлялись все новые слова, лицо короля светлело. Он вздохнул с облегчением и уселся за письменным столиком. «Я помогу вам», — отвечал он, — «если это, конечно, будет в моей власти». «Один колдун заколдовал меня и моих друзей», — написал ангел. «И для того, чтобы мы приняли свой обычный облик, нам нужна вода подводного источника». «Неужели маг Корнелиус вернулся в ваши края и опять принялся за старое?» Перо в руках короля двигалось молниеносно. «Я же еще тогда предупреждал его, что перестану помогать ему в его проделках». «Вот оно что!» — задумался Лу. «Оказывается, Корнелиус хорошо известен даже в здешних краях». «Мне вас жаль», — снова начал писать король. «Но я не буду помогать вам. Еще 200 лет назад, когда я только-только взошел на трон, этот маг появился в моих владениях и попросил помощи. И я помог ему, ибо мы, древние маги, обязаны помогать магам нынешним и присматривать за ними, уберегать от ошибок, от которых мы не уберегли свой мир». Но, получив желаемое однажды, он стал бегать ко мне чуть ли не каждый день, выклянчивая то одно, то другое. Когда мне это, наконец, надоело, я через доверенных людей послал к нему всадников в белых плащах, как это будет на вашем языке, инквизиторов, исключительно чтобы припугнуть, но он исчез». И вместе с ним исчезло и поселение, и гонцы. И вот Теперь он вернулся. Мой вам добрый совет. Убейте его сами, иначе он натворит немало бед. Король хотел что-то добавить, но тут ангел снова взялся за перо. Простите, что перебиваю вас, сир, но я очень спешу. Если Корнелиус не расколдует нас до восхода солнца, и я, и мои друзья окаменеем. Король задумался. «Ладно», — написал он, — «я, так и быть, помогу вам. Но это будет последний раз, когда я что-то делаю для Корнелиуса или его жертв. И еще». Король снова задумался и от мыслительного напряжения стал грызть кончик пера. «Если вы хотите получить воду подводного источника, то изловите или убейте черного пса, который появился в устье реки Аар. Согласны?» «Но у нас очень мало времени», — написал Лу. Он не знал, где находится река Аар, но он помнил, что в собор Сен-Лу частенько приходили просители из города Аарне, что стоял у владения Аара у океана. «Тем более вам есть смысл поторопиться». Король снова стал важным и царственным и снова повторил свой вопрос. «Итак, вы согласны?» Ангел понял, что ему ничего не остается делать, как согласиться. «Да», — написал он. «Тогда не теряйте времени», — написал король. «Принесите мне клок шерсти, вырванный на голове черного пса, и я дам вам бутылку воды из подводного источника. А чтобы вы не заблудились, когда придете ко мне с трофеем, я подскажу вам, как попасть ко мне. Шпиль моего дворца выступает над водой и известен людям как Черный риф». Лу вспомнил, как многократно жены и дети рыбаков из Сен-Лу и окрестных селений просили у него, чтобы рыбаки удачно миновали этот риф. «Летите сразу к нему. Окна моей спальни находятся под самой крышей и выходят во двор. Я буду ждать вас с победой». Король снова задумался. «Да, и вот еще что. Я открою для вас окно. Вылетаете в него и поднимаетесь на поверхность воды. Так вы быстрее вернетесь к своим». «Благодарю вас, ваше величество», — написал Лу. «Ну что вы», — ответил ему король. «Я же для вас еще ничего не сделал. До свидания». Он встал из-за стола и, как и обещал, открыл окно. Король не знал, что в воде крылья ангелов намокают, и они не могут ни летать, ни плавать. «До свидания», — написал ангел. Случайно то было или нет, но на листе, оставшемся на письменном столике, как раз закончилось свободное место. Лу залез на подоконник и, карабкаясь по стене, словно паук, полез вверх по стене. Снаружи было темно и сумрачно. Ангел быстро добрался до главной башни и теперь висел на железной поверхности купола. Снизу могло показаться, что он парит над безлюдной площадью. Окна дворца были черны, и лишь в очень немногих из них была какая-то жизнь. Да и сам город готовился ко сну. Лу подумал о том, что он слишком долго бродил по городу и что люди заждались его, а времени на снятие заговора оставалось все меньше, и он взбежал на вершину купола. От яркого солнца, висевшего над западным краем горизонта, и от солнечной дорожки на воде он на несколько секунд даже ослеп. Оказывается, в подводном мире темнело намного раньше, чем над водой. Ангел взлетел над водой и тут же плюхнулся назад в океан. Его крылья намокли от воды, отяжелели и не слушались его. С большим усилием он доплыл до черного рифа, что виднелся невдалеке, и встал на него. Это роковое для рыбаков и моряков место представляло собой остроконечный пик, возвышавшийся над водой. Ангел взобрался на его самую вершину. Было очень холодно. Вода, стекавшая с одежды из крыльев, струйкой стекала назад в океан. Он не мог лететь, пока не обсохнет, но его поджимало время. Поэтому он решил сделать по-другому. Он представил поляну, на которой стоял дом Корнелиуса и сидящих на ней людей, и сделал к ним навстречу шаг. Его ноги оторвались от черного рифа, шагнули в пустоту, еще шаг, и вот он уже у дома колдуна. Вокруг было сумрачно. Солнечные лучи пробивались сквозь лес острыми золотыми иглами. Небо начинало темнеть прямо на глазах. На поляне царило странное оживление. Люди, которых Лу оставил днем, были вооружены палками и дубинами. Они взяли в кольцо десяток рыцарей в кольчугах и латах, повалили их на землю и собирались уже их добивать. Как Каспар расскажет ангелу позже, за время его отсутствия на поляне появились сборщики податей от графа Эльгауха, в чьих владениях находился дом Корнелиуса. Увидев толпу новых налогоплательщиков, не обозначенных ни в одном из документов, они уже предвкушали огромную выгоду для себя. Но люди не были настроены дружелюбно, и фискалы кинулись в замок графа Эльгауха за подмогой. Появление со сборщиками налогов десятка всадников вызвало еще большее раздражение у заколдованных. Они быстро сбросили рыцарей с коней и связали их. От расправы их спасло лишь появление ангела. Он попросил не трогать нападавших и стал расспрашивать Каспара, что случилось. Говорили наперебой почти все. Корнелиус и Елена, во время битвы, отсиживавшиеся в доме, вышли и стали предлагать заколдовать рыцарей таким же заклинанием окаменевания, но их прогнали, а несколько человек даже отвесили им по удару палкой, не потому, конечно, что они вступились за сборщиков налогов, но из мести за то старое колдовство. Когда страсти успокоились, и ангел волшебным образом наполнил корзинки людей новой порцией пищи, ангел, маги и Каспар уединились у костра на окраине поляны. Лу сушил свои крылья и рассказывал о том, на каком условии король согласился выдать воду подводного источника. Как выяснилось, река Аар находится совсем недалеко от этого места. Более того, лес, в котором стоит дом Корнелиуса, находится на горах, отделяющих Аар от океана. Но идти туда, в заполоченную долину, всем лагерем с женщинами и детьми тяжело, тем более, что уже надвигалась ночь и времени оставалось все меньше. Затем ангел спросил Корнелиуса о том, что это за волшебный пес, которого нужно убить или изловить, согласно договору с морским королем. «Я раньше думал, что это вымысел», — ответил Корнелиус, заметно погрустнев. «Но с тех пор, как я вернулся в эти края весной, я много раз слышал, что черный пес снова вырвался на свободу и даже видел на ярмарках людей с укусами и оторванными им пальцами и кистями. В давние времена черный пес охранял и долину Аара, и все побережье от вторжения чужаков. Но потом он стал нападать и на своих, и маги загнали его в подземный мир. Люди говорят про этого пса разные. Одни говорят, что его вызвал один чернокнижник наспор с другим. Другие говорят, что этот маг пожелал власти над миром, но не смог совладать с псом и был им же и съеден. «Как нам найти его?» — спросил ангел. «Не знаю», — коротко бросил Корнелиус. У ангела возникло подозрение, что колдун что-то скрывает от них. Он мысленно надавил на Корнелиуса, и тот заговорил снова. Как выяснилось из его рассказа, Некоторые крестьяне подозревают, что его вызвал наследник титула графа Рузика, что владеет землями на другом берегу реки, и что рядом с псом часто видели две человеческие фигуры – мужчины и мальчика, вероятнее всего, отца и сына. Оттого и порешили в народе, что речь идет о наследстве. На вопрос, где искать пса, Корнелиус сказал, что чаще всего его видели в окрестностях замка Рузика, и что больше всего жертв пса приходило из ближайших к замку селений. Добираться туда ночью оказывается очень сложно, потому как единственную дорогу через реку перекрывали конные отряды, охотившиеся на черного пса. Тогда Лу предложил взять Корнелиуса с собой. Мак отказывался наотрез, но ангел настаивал на своем. Ему нужен был провожатый. Ведь несмотря на то, что Лу летал в здешних краях уже более 200 лет, но всякий раз окаменевая, он забывал о том, что видел, а значит, почти не ориентировался на местности. Наконец, ангелу надоели препирательства с Корнелиусом, и он, обойдя того сзади, просто взял его за подмышки и взлетел с ним в воздух. Мак заверещал, словно раненый. На его крики стали оборачиваться люди, гревшиеся у других костров. «Отпусти!» — кричал Корнелиус, чем выше поднимал его Лу, и тому пришлось опустить его. Там, внизу у костра, маг отдышался и перевел дух, а затем внезапно сказал ангелу: «Полетели, я согласен сопровождать тебя». И тот снова взял его за подмышки, и они опять взмыли вверх. Лу показалось, что маг тяжелее, чем в прошлый раз, но он ничего не сказал ему о том, лишь еще более стремительно взлетел, и колдун даже зажмурился от скорости. Ангел ожидал, что тот будет ругаться или проситься назад на землю, но тот лишь приговаривал: «Зато я стал первым человеком, летевшим по небу». Они парили настолько высоко, что был виден берег океана и солнце, пускающее свои последние лучи из-за горизонта. Внизу под ними лежала земля с вересковыми пустошами и черными островами лесов, с полями и расположившимися посреди них селениями. Прямо перед ними лежала река, тот самый Аар, о котором они говорили у костра. Далее к северо-востоку начинались горы, в них по мерцающим огонькам угадывались селения и стоящий на высокой скале замок Рузиков. «И куда теперь?» — спросил Лу, хотя и сам уже сориентировался, куда лететь. «Туда!» — махнул рукой в сторону замка маг и снова заголосил: «Лечу! Лечу! Лечу!» «Слушай, Корнелиус», — сказал ему ангел, — «может, ты все-таки замолчишь, а то ты спугнешь дичь». Вдруг кто-то чихнул. «Замолкаю», — сказал маг, — «а то я и вправду могу спугнуть дичь». «Не галди», — осадил его Лу. «Лучше скажи, это ты сейчас чихнул?» «Нет», — ответил Корнелиус, и снова послышался громкий чих. «Но я тоже не чихал», — сказал ангел. «Кто же тогда это мог быть?» «Не знаю», — сказал маг, — «но чует мое сердце, что опять я окажусь виноватым во всем». Лу не стал ему отвечать. Он внимательно осмотрелся по сторонам и с удивлением обнаружил, что третьей с ними летит девочка Маргарита. Она при взлете смогла незаметно уцепиться за полы широкой одежды ангела и теперь чихала от холодного ветра на высоте. «И что мне с тобой делать, Марго?» — спросил Лу, повернувшись к ней лицом. «Не знаю», — честно ответила девочка и снова чихнула. «Но я умею разговаривать с животными, и, может быть, я вам пригожусь». Под ними проносились заболоченные берега Аара, и о том, чтобы вернуться, не могло быть и речи. Понимал это ангел, понимали это и Корнелиус, и Маргарита. Он осторожно придерживал одной рукой девочку, другой держал мага. «Ладно», — сказал Лу, — Будем считать, что ты напросилась на приключение. Только давай договоримся, что ты не будешь лезть на рожон и вызывать зверя на себя, а постоишь тихонечко в сторонке». «Я согласна», — соврала Марго. И она понимала, что врет, и что при первой же возможности она, конечно же, ввяжется в эту охоту на черного пса. Понимал это и ангел. Но смелость девочки и ловкость, с которой она смогла провести его, вызывала у него восхищение. Лу понимал, что из Марго вырастет сильный маг. Вот только не оттолкнуть, не отдать ее силам зла, думал он. Они пронеслись над каменным мостом через Аар, и на нем были отчетливо видны фигуры трех всадников с факелами в руках. Еще минута, и они уже летели над другим берегом реки, поросшим густым лесом, и ангел внимательно смотрел по сторонам, чтобы не врезаться в скалу или дерево. Прошло под ними селение, прилепившееся к уступу скалы. Затем они полетели над дорогой, ведшей в замок Рузиков, и он сам вскоре показался перед ними каменной громадиной. Возник перед ними настолько неожиданно, что ангелу пришлось резко взлететь вверх, чтобы не врезаться в крепостную стену или в главную башню замка. Корнелиус снова запричитал, но Лу резко осадил его. И они полетели дальше, к перевалу и городку на перевале. Там ангел повернул назад, и снова под ним проносились склоны гор и зубчатые стены замка. Ни Лу, ни летевшие с ним люди ни разу не видели черного пса. Не знали они и того, сколь долго им предстоит летать над горами и над рекой. Они внимательно всматривались в черноту леса и скал, но ничего необычного не привлекало их внимания. Все тот же сумрак ночи, все те же огоньки селений вокруг. Вдалеке, у того самого места, где река резко поворачивает к океану, ангелу показалось, что он увидел одинокий огонек, более яркий, чем приглушенный оконным стеклом свет свечи в крестьянском доме. Он присмотрелся? Нет, наверное, показалось. Там было темно так же, как и вокруг, вплоть до самого городка Аарне, что стоит в месте впадения реки в океан. Должно быть, то был блик далекой звезды, отразившейся в реке, подумал ангел. И он, пролетев над каменным мостом, снова оказался на этой стороне реки. Лу подумалось, что следовало бы вернуть девочку ее отцу, который наверняка уже обнаружил ее пропажу и теперь переживает за нее. Но Марго прочитала мысль ангела и также мысленно ответила, что не хочет возвращаться. Он согласился и полетел дальше. Полет оказал на Корнелиуса усыпляющее действие. Ему наверняка казалось, что все это ему привиделось во сне, или же его сильно укачало в полете. Но так или иначе, но он уже задремал и сладко посапывал, болтаясь на руке ангела и ежесекундно рискуя выпасть и разбиться о скал. Еще один круг прошел безрезультатно. Лу устал. Устал не столько от самого полета, сколько от бесполезного всматривания в черноту. Вдруг тишину ночи прорезал громкий крик, крик не то раненого зверя, не то человека. За ним еще один крик, но совсем иной, рык хищника, настигающего свою жертву. Все трое и даже заснувший Корнелиус встрепенулись и посмотрели в ту сторону, откуда доносились крики. Где-то там же, на берегу Аара, снова блеснул огонек, вспыхнув как-то особенно тревожно. И ангел решил лететь на свет, и через несколько мгновений они уже подлетали к костру. Увиденное поразило их. Пятеро дюжих мужчин при помощи посохов и мечей не могли отбиться от громадного черного пса. Пес издавал страшный рык и изрыгал огонь. Ангел, подлетев к берегу, отпустил людей так, что они кувырком покатились в разные стороны. В руках Лу внезапно появился длинный огненный меч, которым он пытался отогнать пса от белоплащников, но тщетно. Удары меча проходили сквозь него, не причиняя зверю вреда. На каждый удар ангела он только огрызался, лизал языком лезвие меча и, казалось, становился еще сильнее. Белоплащники, воспользовавшись подмогой, кинулись в рассыпную. Лу остался один на один с псом, и зверь постепенно начинал его одолевать. Вдруг черный пес завыл и стал оседать на землю. Он завертелся, как юла, кусая сам себя за шкуру и опаливая ее своим же огненным дыханием. Он выл от боли и катался по земле. Минуту спустя из-за кустов появилась Маргарита. Она подошла к скулящему псу. «Потерпи немного, лапочка», — сказала она ему, — «и тебе полегчает». И правда, было видно, что его боль прошла, и он, обессилев, упал на траву. Девочка быстрым движением вырвала несколько шерстинок из головы пса и сказала ему: «Иди туда, откуда ты пришел, и никогда не возвращайся к нам». И пес мгновенно исчез, растворившись в темноте, оставив после себя лишь легкий дымок и запах гари. Вскоре появился и Корнелиус. По его виду было понятно, что он то ли сослепу, то ли от страха свалился в прибрежную тину и изрядно вымазался в ряске и грязи. «Девочка! Он же мог тебя просто испепелить!» — восклицал он и несколько раз обошел Марго, пристально ее осматривая, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. «Мог», — отвечала Маргарита. «Но, как видите, дядя Корнелиус, он этого не сделал. За те 200 лет, что я провела на поляне, я присматривалась к животным, к их повадкам, изучала их язык. Единственное, чего боится любой пес, каким бы свирепым он ни был, это блохи. Вот я и попросила всех окрестных блох прийти мне на помощь». «Это же гениально, девочка!» — воскликнул Корнелиус. «Ты станешь великим магом, и я готов взять тебя в ученики». «А смысл?» — спросила его Маргарита. «Все, что мне нужно для жизни, я и без вас умею. Единственное, за что я вам благодарна, дядя Корнелиус, так это за то, что у меня было много времени на общение с животными». «Но это же неправильно», — всплеснул руками колдун. «Каждый маг должен у кого-нибудь учиться, иначе получаются недоучки, которые...» Марго оборвала его. «Говорю же вам, дядя Корнелиус, мне это скучно. Да, кстати, вот клок волос для морского короля». И она протянула его ангелу. Потом они втроем вернулись к костру. У огня Корнелиус сушил одежду и снова пытался уговорить Марго начать учиться магии серьезно. Если не у него, то у какого-нибудь другого мага или колдуньи. Но каждый раз девочка обрывала его, и он замолкал. Но через минуту-другую снова принимался за свое. «Благодаря магии ты можешь обрести бессмертие», — Корнелиус вытащил свой самый весомый аргумент. «Каждый маг может получить эликсир бессмертия и жить вечно. Только нужно переезжать в другое селение, чтобы не вызывать подозрений у односельчан». «А зачем мне учиться, если я и так уже все могу?» — спросила Марго, когда уговоры Корнелиуса вывели ее из себя. «Да и эликсир бессмертия — это выдумка для отвода глаз. Любой маг, не выучивший ни одного заклинания, обладает им». Она подошла к колдуну, провела руками по его мокрой одежде, и тина и ряска тут же потекли ручейком с его рубахи и штанов прямо в реку. И по мере того, как растения уплывали, одежда становилась сухой. «Вот как-то так», — сказала она. «Я попросила их вернуться в воду, где им же будет лучше, и они ушли». Корнелиус замолчал и сел в задумчивости на бревно. Лу тоже задумчивый стоял рядом. Он размышлял о том, как бы успеть к морскому королю. Неожиданно из-за кустов вышли белоплащники. Они появились столь внезапно, что в первый момент даже показалось, что они хотят схватить всех троих. Но нет. Они подошли и пали ниц перед ангелом, и жарко благодарили его за избавление от напасти. И сколько тот ни говорил, что победа над датским псом не его заслуга, а что все сделала девочка, они твердили, что Лу лишь из скромности преуменьшает сделанное им добро. Чтобы перевести разговор, ангел стал говорить, что ему и его спутникам надо переправиться на другой берег. И белоплащники, еще раз рассыпавшись в благодарностях, сказали, что у них неподалеку привязана лодка, и через пару минут они действительно подогнали ее к берегу, почти у самого костра. Белоплащники сели на весла, Корнелиуса и Маргариту, которых приняли за отца и дочь, посадили в середину, а ангел летел впереди, едва касаясь ногами носа лодки. Грести приходилось против течения, и Лу, безусловно, помогал белоплащникам, так что лодка шла быстро, и вскоре они высадились на другом берегу, у едва заметного даже днем причала. И в этом тоже была работа ангела, ибо хотел он побыстрее доставить Корнелиуса и Маргариту к своим и лететь затем к морскому королю. Дорога по лесу была легкой, ибо Лу вел их, а исходившее от него золотистое сияние давало ощущение защищенности. В пути ангел стал расспрашивать белоплащников, что делали они в лесу ночью, и те, сказав предварительно, что слова их покажутся фантастическими, но они ручаются, что так на самом деле и было, рассказали, что их когда-то давно заколдовали. И теперь они оживают на один день в году, а в остальное же время окаменевают и стоят бесформенными глыбами в том месте, где застает их рассвет следующего дня. И Лу, и Марго, и Корнелиус, конечно же, знали эту историю, но для виду удивленно цокали языками и говорили, что не верят в такие чудеса. Язык белоплащников еще более развязался, и они даже захотели выучиться подобной магии. Но Корнелиус и Маргарита уверили их, что у них ничего не получится. Хотя и видели, что самый молодой из белоплащников, Юлиан, обладал способностями в магии. И если его учить, то из него мог бы выйти толк. Затем ангел спросил у них, хотели бы они снять заклятие и обрести свободу. И они ответили, что пробовали неоднократно и различными способами, и что однажды ходили в собор и пили там святой воды. Но все равно наутро застыли неподвижными камнями у входа в храм. Тогда Лу пообещал им помочь избавиться от чар, и белоплащники снова бросились благодарить его. И в этот момент они вышли на поляну, на которой стоял дом Корнелиуса. Люди в ожидании ангела дремали возле своих костров. Лу и его сопровождающие подошли к дому мага. У костра, разведенного почти у самого порога, сидел Каспар. Увидев свою дочь, он сначала рассердился и стал ругать ее за то, что она вмешивается в дела взрослых. Но потом разрыдался от радости, что она не пропала, как он думал, а была под защитой у ангела. Удивительная перемена произошла на поляне с белоплащниками. Вид крестьян пробудил в них воспоминания о той ночи, в которую они были заколдованы, и они пали на колени перед Лу и Корнелиусом и слезно просили не убивать их, ибо тогда они пришли не по своей воле, а по приказанию своего командира, вероятно, уже давно умершего, и говорили они, что больше никогда не станут бороться с колдовством и магией и не будут вмешиваться в жизнь других людей. Ангел, Каспар и Корнелиус убеждали их, что месть не входит в их планы, а наоборот, все они, жертвы тогдашнего колдовства, собрались здесь, чтобы избавиться от заклятия, а белоплащники долго не верили им. И действительно, люди, подогретые нападением рыцарей, были настроены воинственно и хотели избить белоплащников. Особенно активно нападала на них Каролина, которая даже подговаривала к этому кузнеца и его двоих подмастерьев. И пока маг и старейшина убеждали их в том, что белоплащники тоже люди и не причинят им никакого вреда, ангел полетел к Черному рифу. Ночь была безлунной, и в темноте морская рябь казалась бесконечной и однообразной, и Лу долго не мог различить среди волн нужную скалу. Ему казалось, что восток уже начинает светлеть, и он стал нервничать. Глаза заволакивали слезы, отчего он несколько раз, пролетая над Черным рифом, не заметил его. Но вот ангел опустился на скалу и нырнул в воду. Несмотря на лето, вода казалась ледяной. Его глаза почти ничего не видели, и он пробирался по шпилю королевского дворца на ощупь. Подскользнулся и поехал на ягодицах по скату купола дворцовой башни. Скат закончился, и Лу упал на крышу. Было не слишком больно, но скорее обидно, что упал, как катящийся с горки ребенок. Ангел немного посидел, пока его глаза привыкали к сумраку подводного мира. Он спустился к краю крыши и посмотрел вниз. Король, похоже, не обманул. В окнах, что под самой крышей, действительно горел свет, а створки одного из окон были предусмотрительно раскрыты. Должно быть, король сам оставил их открытыми, чтобы облегчить путь. Цепляясь за выступы каменной кладки дворца, Лу по паучьи добрался до этого окна и заглянул в него. Была видна роскошно меблированная спальня, посреди которой возвышалась королевская кровать с высоким балдахином. На ее спинке были вырезаны золотые короны, подобные шахматным. Широкая, обозначавшая ложе короля, и высокая и тонкая, обозначавшая место королевы. Ангел спрыгнул на пол и осторожно подошел к кровати. Большой подсвечник стоял на столике у ее изголовья со стороны короля, а рядом лежал лист бумаги и письменный набор. Лу улыбнулся. Значит, король не только не собирался обмануть его, но и тщательно подготовился к следующей встрече. И король, и королева, укутавшись каждый в свое одеяло, лежали, повернувшись лицами в разные стороны. Их рты были раскрыты, а тела дрожали, и только вода, гасившая всяческие звуки, не позволяла услышать их переливистый храп. Ангел потрогал короля за плечо, тот продолжал храпеть. Он потрогал его сильнее, опять никакой реакции. Он с силой сжал плечо, король сквозь сон почесал место, которое трогал ангел, перевернулся на другой бок и снова захрапел. Лу потряс его теперь уже за другое плечо. Король сел на кровати, ошалелыми глазами посмотрел вокруг, никого, естественно, не увидел и упал спать снова. Ангел громко и смачно выругался. Кто сказал, что ангелы не ругаются? Ругаются. Но они настолько воспитанные существа, что ругаются только тогда, когда их никто не может услышать. А сейчас, благодаря воде, поглощавшей все звуки, случай был весьма подходящим. И снова он стал трясти короля, теперь уже за плечо и ногу одновременно, На сей раз его величество село на кровать, в свою очередь выругалось, зевнуло, помяло подушку и снова упало спать. Лу щекотал высунувшуюся из-под одеяла августейшую ногу, король отбивался другой ногой, смеялся, но никак не просыпался. Лу посмотрел за окно, и ему казалось, что там стал заниматься рассвет. Тогда он, взяв лист бумаги, написал на нем: «Ваше Величество, я тот ангел, которого вы посылали убить черного пса». И без особых церемоний стащил короля с кровати. Тот открыл глаза. Лу поднес к голове короля лист с только что написанным текстом. Король смотрел на бумагу ничего не видевшим взглядом, должно быть, думая, что это ему снится, и снова лег уже на прикроватном коврике. Время поджимало, и ангел решился на хитрый ход — взять бутылку и оставить вместо нее клок шерсти черного пса и записку с извинениями. Лу осмотрел комнату в надежде найти, где король прячет бутылку с волшебной водой, но ее не было нигде. Он даже заглянул под королевскую перину, но там не было ничего, кроме горсти свежих крошек, оставшихся от пирожных, которые король ел сегодня перед сном. И ангел снова стал щекотать короля, на сей раз в подмышках, и, наконец-то, случилось чудо. Его величество проснулось. Лу поднес к его голове приготовленный лист. Король прочитал написанное и схватился за голову. Позевывая, он подошел к столу и взял второе перо и другой лист. «Прошу вас простить меня за то, что заставил вас себя ждать», — написал он. «Раздумья о делах государственной важности и о благополучии всего моего народа не покидают меня даже во сне. Вот и сейчас я видел сон о прекрасном будущем моего народа, о будущем, в котором каждый подданный моего королевства будет есть досыта на серебряной и золотой посуде, и будет счастлив, и будет вечно благодарить богов за то, что он подданный моего прекрасного королевства». «Ваше Величество», — отвечал ему ангел на другом листе бумаги, — «я очень тороплюсь, так как мое время заканчивается. По уговору я принес клок волос черного пса и хотел бы обменять его на воду подводного источника». «Ах да, за государственными снами», — написал король, — «я чуть не забыл о вашей просьбе. Погодите минуточку». Лу уже приготовился к тому, что король снова задремлет, но нет. Он подошел к прикроватному столику, снял с него подсвечник, нажал на пружинку, и появился потайной ящик. Он извлек из него бутылку и подошел к столу. «Положите рядом шерсть», — написал он затем. Ангел достал клок собачьей шерсти из кармана своего плаща и положил их на стол, как и просил король. Тот откупорил пробку на бутылке и плеснул немного воды на шерсть. Вода зашипела и запенилась, и вдруг каждая волосинка превратилась в маленького черного щенка. Король положил их на широкий поднос с высокими бортами и снова взялся за перо. «Я, как главнокомандующий армией моего королевства, выражаю вам благодарность за повышение обороноспособности моего королевства. С такой мощной армией мое королевство станет непобедимым и сможет сражаться с армиями сопредельных государств. Возьмите эту бутылку в знак моей благодарности». Когда Лу проносил руку с бутылкой мимо подноса со щенками, они возмущенно обернулись на него, пытаясь ухватить его за руку. «Такие малюсенькие», — в это время писал король, — «а уже такие боевые! Какие же они прелестные!» «Благодарю вас, ваше величество», — отвечал ему ангел, — «за помощь мне и моим друзьям». «Ах, останьтесь хоть ненадолго», — писал король. разве вам не умилительно глядеть на этих милых созданий?» Лу смотрел на черных щенков и не находил в них ничего умилительного. Тем более он ощущал себя неловко от того, что дал в руки морского короля такое мощное оружие. «Прошу меня простить», — писал он, — «но мне действительно пора идти. До свидания». И он, как и в прошлый раз, перенесся на поляну перед домом Корнелиуса в несколько шагов. «До свидания, мой невидимый друг. Надеюсь, мы еще встретимся, когда у вас будет больше свободного времени, и вместе порадуемся моим щеночкам», — написал король. Но этих строк Лу не прочитал. Он уже шел по поляне. Там уже светало. Восточный край неба посветлел, и заколдованные люди, собравшиеся у костров, начинали каменеть. У того костра, что был разведен возле дома колдуна, сидели Корнелиус, Елена, Каспар и Маргарита. Старейшина уже почти не чувствовал своих ног. Он покачивался взад-вперед, чтобы хоть на немного продлить свою подвижность, и причитал: «Не может быть, чтобы ангел предал нас! Не может быть, чтобы он не успел!» Он повторял это как заклинание на одной ноте. «Не может быть, чтобы ангел предал нас! Не может быть, чтобы он не успел!» А Корнелиус время от времени успокаивал его. «Есть еще время! Солнце еще не взошло!» Маргарита опиралась об отца и тоже пыталась его взбодрить. Тем временем сварливая Каролина поссорилась с Элен, и они смачно переругивались, сидя у двух различных костров. Больше всего это развлекало троицу выпивох, поддразнивавших Каролину, а Луиза, кузнеца Дамиана и пасечника Виктора, чье лицо было искалечено укусами пчел. Когда Лу шагнул на поляну, почти никто не заметил его появления. И лишь когда сияние стало исходить от него, люди обернулись. Да и то только потому, что подумали, что это первые солнечные лучи упали на поляну, а значит, пришло их время перевоплощения в камень. Но они ошиблись. Их лица просияли, но в телах почти не осталось сил. Ангел, подойдя к главному костру, чуть не споткнулся о петуха. Он, как и при первой встрече, деловито что-то клевал. «Ну вот, опять ты не смотришь под ноги!» — возмутился он. Лу извинился. «Ладно», — подобрел петух, — «ты, главное, меня не расколдовывай. Я хочу и на следующий год жить, и через год, и через 10. «Тогда убегай прочь, ибо сейчас начнется», — посоветовал ему ангел. «Я тебя предупредил». «Это мое любопытство виновато», — фыркнул петух. «Не подслушай я разговор людей, так ничего бы и не знал и вечно жил бы спокойно. Да и сюда я прилетел из любопытства. И тут на тебе! Такая незадача!» Петух еще раз фыркнул и, не дожидаясь второго предупреждения, улетел прочь. Радости Каспара не было предела. Он обнял ангела, но тот остановил его. «У нас совсем мало времени». Лу отдал бутылку Корнелиусу, и тот крикнул на всю поляну: «Собирайтесь в круг! Мы начинаем!» И люди стали стекаться к их костру. Их ноги уже почти не слушались, и те, которые еще как-то передвигались, тащили на себе тех из родственников или соседей, кто уже не мог идти. Они спешили, стараясь пробиться поближе к магу. Они спешили, потому что не знали, что ангел уже остановил солнце, и оно не взойдет, пока колдун не завершит свой ритуал. А сам Лу стоял в этом кольце позади всех. Он еще держался на ногах, но чувствовал огромную усталость, потому что столько приключений пришлось пережить ему за один только день. Получившийся круг был узок, и люди тянули свои руки к Корнелиусу. Он открыл бутылку, налил воды в ладонь и, слегка расплескивая ее, бросил в толпу. Люди давили друг на друга, желая, чтобы волшебная вода попала на них, и стоявшие сзади белоплащники, вспомнив, вероятно, времена своей службы, стали сдерживать людей. Корнелиус хлюпнул воду в другую сторону, потом в третью, в четвертую, и продолжал делать так, пока вода не закончилась, и все не оказались помечены ею. Лица людей напряглись и стали серьезными, и даже величественными. Корнелиус начал читать заклинание. Гортанные звуки древнего языка, выходившие изо рта мага, снимали оцепенение с рук и ног собравшихся, для которых даже пошевелить рукой было большой трудностью. Сейчас же они слегка покачивались на ногах или помахивали руками в такт заклинанию. Судороги сводили то одного, то другого отчитываемого человека, как будто их тела сбрасывали невидимую каменную кожу, которую они носили столько лет и которая сковывала их движение. Во второй раз повторил Корнелиус свое заклинание, и тела уже освободившихся от заклятия людей готовы были пуститься в пляс, но они стояли завороженные голосом мага. Другие же еще бились в судорогах. Именно на втором кругу заклинание проняло Лу. Пот лился с него градом, а от судорог трясло, как в малярии. Сильно болела голова. Казалось, что железные обручи сдавливают ее со всех сторон. И вдруг все наваждение исчезло. Он стоял и наслаждался дуновением утреннего ветра. Люди, которые уже избавились от заклятия, стояли в блаженстве, как и он. Другие все еще проходили мучительное очищение. Казалось, что голос Корнелиуса звучит откуда-то далеко. Ангел вспомнил все. Вспомнил, что его зовут Завиэль, что он был послан для того, чтобы спасти детей Корнелиуса от рук Инквизиции, но немного опоздал и был вынужден наблюдать за происходившим с ветки дерева. Но, к счастью, в ту ночь Корнелиус, Элен и их дети сумели покинуть свой дом без проблем. Когда колдун читал заклинание в третий раз, каменная кожа срывалась с последних и заколдованных, и слезы выступали на их глазах, и они вздыхали с облегчением, пока, наконец, не ощутили, что больше уже никогда не превратятся в камень. Их лица приобрели обычную живость. Их тела стали сгибаться так же, как это бывает у обычных людей, а их одежды стали яркими. Казалось, они отстирались от вековой пыли и грязи. Даже Джун выглядел совсем другим. Его шерсть стала гладкой и блестящей. Блестели даже его глаза. И вот первый луч солнца выпрыгнул на поляну из-за кроны деревьев. «Свободны!» — раздался одинокий и оттого робкий крик в толпе. «Свободны!» — пронеслось по собравшимся. «Свободны!» Летало от одних уст к другим, и в общем ликовании люди бросились обнимать и целовать друг друга. Они искали Корнелиуса и Елену, чтобы качать их на руках, но те как будто провалились сквозь землю, и никто не мог их найти. Они хотели качать из-за Виэля, который добыл волшебную воду. Но он взлетел на крышу сарая и сел там, поджав ноги, и наблюдал за всеобщим ликованием. Но сам он ликовать не мог, ибо был без сил. Прошел час, другой миновал, и в сердцах людей ликование сменилось тревогой. А что делать теперь? Все эти годы они оживали и окаменевали с одной только мыслью — как избавиться от заклятия? Но они совершенно не представляли себе, как жить дальше, после того, как заклятие исчезнет. Они никогда не задумывались над этим, вероятнее всего потому, что не верили, что такое случится хоть когда-нибудь. Теперь они вынуждены начинать жизнь с чистого листа, и у них нет ничего. Ни работы, ни земли, ни дома. Они не числятся ни в одном списке или документе, и по большому счету им нечего будет есть, как только опустеют корзинки, в которые ангел заботливо подкладывал еду. Когда-то до колдовства они были крестьянами, и у каждого из них был свой дом. Но за 200 лет их дома обветшали и разрушились, а само селение исчезло с лица земли. И их поля пришли в запустение, а затем заросли густым лесом, и уже не найдешь их в чаще межевых камней. И еще больше их приводили в замешательство братья Клод и Поль, которые, как и ранее, постоянно говорили о том, что все плохо, а раньше было намного лучше. Тогда Каспар и Маргарита подошли к ангелу, который по-прежнему сидел в полудреме, греясь в предполуденных солнечных лучах, чтобы спросить у него совета. «А я и сам не знаю, что теперь делать», — честно ответил тот. «Слышал я когда-то, будто бы есть тут неподалеку, на самом берегу океана, вересковая пустошь, которая лет 100 была яблоком раздора между домами эльхуаков и рузиков, и которую они так и не поделили, но порешили, что она не достанется ни одному, ни другому. Может быть, там вы найдете свое пристанище?» «А ты разве не пойдешь с нами?» — спросила Маргарита. «Если позовете с собой», — скромно отвечал ей Завиэль. «Я и сам не знаю, что мне делать теперь. Я думал вернуться в Сен-Лу, но, похоже, мне сейчас там будет скучно и одиноко». И только они собрались идти, как взмолились белоплащники, о которых в суете забыли. «Возьмите нас с собой, ведь вам наверняка пригодятся смелые воины». Марго рассмеялась, вспомнив, как ночью эти смелые воины отсиживались в кустах. Рассмеялся и ангел. Старейшина не хотел их брать, ибо боялся, что те вскоре приведут с собой других белоплащников, и в селении начнутся раздоры. Но Марго вступила из-за них и уговорила отца взять и их с собой. И люди пошли, предводительствуемые старейшиной, его дочерью и ангелом. Выходя с поляны, они заметили оставленных связанными со вчерашнего вечера рыцарей и фискалов, и люди заспорили, что с ними делать, а некоторые горячие головы даже предлагали убить их, но Завиэль сказал: «Не стоит. Даже если они честно расскажут обо всем, что видели за последние сутки, то их посчитают или сумасшедшими, или же пьяницами, так что пусть остаются здесь». Их развязали и оставили на поляне. На том самом месте, где тропа уходила с поляны в лес, люди нашли большой камень в виде петуха, и ангел посмотрел на него печально и подумал: «Вот до чего доводит глупость». А люди пошли на пустошь, и когда они проходили по дороге, встречные дивились этим людям в странных старинных одеждах и их выговору, вроде бы знакомому, но не похожему на современный. А когда проходили они мимо города Аарны, ангел повел их обходным путем, так что никто из местных жителей не видел их, ибо город этот был под властью графа Эль-Гуаха, а люди решили не привлекать к себе внимания. В дороге они останавливались дважды, и всякий раз находили в своих корзинках свои любимые блюда. Их путь на вересковую пустошь не был отмечен какими-то необычными событиями. Разве что на первой остановке лекарь Амбруаз вырвал зуб у кузнеца Дамиана. Зуб, который не болел более 200 лет. А дело было так. Когда белоплащники появились в селении, у кузнеца заболел зуб, и он пришел к лекарю за помощью. Но тут народ начал стекаться к дому колдуна, и односельчане позвали лекаря на тот случай, если будет драка, и кому-то понадобится оказать первую помощь. Лекарь, человек столь же заносчивый, сколь и тщедушный, струсил идти сам и позвал с собой кузнеца. Заклятие Корнелиуса заморозило зуб Дамиана, и он не болел более 200 лет, и вот теперь он заболел снова. Наконец, уже под вечер, они вышли на вересковую пустошь. Она располагалась на подковообразной горе, вдававшейся в океан. Люди расположились здесь и развели костры, но вскоре и здесь их охватил страх. А вдруг их выгонят отсюда дружинники одного из двух местных графов? Кто-то из крестьян вспомнил, что был некогда такой обычай. Дом, самовольно построенный за одну ночь, считался законным. Старейшина подтвердил его слова. Действительно было такое. Посовещавшись, они решили построить дома на пустоши, ибо теперь им нужно было привыкать к новой жизни. И как бы ни устали они за последнее время, с заходом солнца при свете костров стали строить дома. В местности, в которой происходит действие нашего рассказа, построить дом за ночь – задача сложная, но не такая уж непосильная, какой она может показаться на первый взгляд. Для этого в землю вбивают колья, отмечающие углы дома, соединяют их прутьями и ветками, а получившийся каркас обмазывают глиной. Вот и готовы стены. Остается лишь покрыть крышу особой соломой. Колья и ветви крестьяне взяли в соседнем лесу, глину — на берегу реки, солому — в зарослях камыша. Не обошлось и без помощи Завиэля. Он снова удлинил ночь так, чтобы все успели построиться в срок. Сам же ангел дом строить не стал, так как боялся, что люди станут ходить к нему за помощью, а то еще и начнут поклоняться ему, словно божеству. Но зато обнаружил небольшую расщелину в скале и пока поселился там. Из этой расщелины открывался чудесный вид на океан. И в последующие дни Завиэль каждый вечер садился на камень у самого входа и наблюдал, как заходит солнце. Когда же строительство было закончено, и все обессиленно упали спать, люди, проезжавшие и проходившие мимо вересковой пустоши, только диву давались. Ведь еще вчера они проходили здесь, и еще ничего не было, и они сочли это большим чудом. Ближе к вечеру крестьяне собрались в центре своего селения и стали спорить, как назвать его. И много разных названий предлагали, и красивых, и мудреных, но сошлись на том, чтобы так и назвать селение — Вересковая пустошь. В тот же день жители Сен-Лу заметили, что на крыше их собора пропала каменная статуя ангела. Они были удивлены и посчитали это проделками колдунов. Но слухи о внезапно появившемся селении близ Аарны и о массовой галлюцинации рыцарей графа Эль-Гуаха, которым привиделись окаменевающие люди, затмили собой эту новость. Нового ангела заказали скульпторам из самой столицы. Поскольку местные жители хотели точно такого же ангела, как и пропавший, то они долго и сбивчиво объясняли столичным гениям, как именно должна выглядеть статуя. Месяца через два таких объяснений скульпторы решили вырезать статую на свое усмотрение. Завиэль, специально летавший в Сен-Лу посмотреть, как выглядит его преемник, не нашел никакого сходства с собой, пусть даже и окаменевшим. Но все жители остались довольны работой скульпторов, говоря, что ангел получился точная копия прежнего. Однако вернемся в вересковую пустошь во время сразу после ее основания. За пару дней слух о чудесном селении дошел до графа Дель Гуаха и графа Рузика, и они оба приехали посмотреть на него воочию. Каждый из них хотел заявить свои права на вересковую пустошь, но подъехали они практически одновременно с разных концов селения, и потому, зная, что пустошь ничейная, не предъявляли на нее свои права, а завидев друг друга, долго спорили, кто прибыл сюда раньше, и, безусловно, ни один из них не уступил другому. Отчего рассорились и разъехались весьма рассерженные и надутые. На следующее утро в пещеру к ангелу прибыл предводитель черных ангелов. Тот самый, который пнул Лу носком своей сандалии. Ангел еще спал, когда гость бесцеремонно вторгся в его жилище и ожидал пробуждения хозяина, сидя на том самом камне, на котором наш ангел решил в дальнейшем смотреть на закат. «Здравствуй», — сказал предводитель, когда наш ангел проснулся. «Здравствуй», — ответил ему Завиэль. «Ты же один из нас», — сразу же перешел к делу темный. «Неужели ты будешь работать на людей?» «Да». «Ну и что?» — спросил наш ангел, ибо с просонья не знал, что отвечать. «Но ты же знаешь, какие люди ленивые и избалованные», — продолжал предводитель. «Они сами ничего делать не будут, а тебя совсем заездят. То одному огород вскопай, то другому мышей из хижины выведи. А про приворот вообще молчу. Им только дай слабину, так каждый день таскаться будут. То на этого сделай приворот, то на того отворот». «А что общего у меня с вами?» — спросил Завиэль, вспомнив их недавний разговор. «Разве что крылья и умение летать». «Нет», — возразил темный, — «мы ошибались. Ты настоящий ангел, и ты доказал это своими поступками. Ты убил черного пса!» Этот разговор начал надоедать Завиэлю. Когда он был никому неизвестным ангелом Лу, нуждавшимся в помощи, он был им не нужен. Теперь же они вспомнили о его существовании. Кроме того, наш ангел любил утром долго поспать. А нежданный гость разбудил его в тот момент, когда Завиэль досматривал свой последний, самый сладкий сон. «Я же совсем не знаю заклинаний, не умею изготовлять амулеты и приворотные зелья», — сказал он, — «и почти не умею обращаться с оружием». «Ты научишься», — сказал ему предводитель. «Главное, что у тебя наша душа». «Ну, вот когда научусь», — сказал Завиэль, — «тогда и приду к вам». «Но это же может занять десятилетия», — воскликнул черный предводитель. «Я не могу так долго ждать твоего ответа». «Ангелы ведь вечны?» — иронично спросил его наш ангел. «Не так ли?» Ничего не ответил черный, лишь со злостью пнул камень, на котором сидел, и вылетел прочь из пещеры. Светлые ангелы опоздали и подлетели к пещере нашего ангела в тот момент, когда в ней уже сидел предводитель темных. Поэтому они, удобно усевшись на облаке, ожидали, сможет ли тот уговорить Завиэля присоединиться к темным. Когда предводитель темных в ярости вылетел из пещеры, светлые встретили его ироничными аплодисментами. Ободренный этим, в пещеру к нашему ангелу влетел предводитель светлых. «Здравствуй!» — звонким голосом воскликнул он, всем своим видом излучая оптимизм и позитив. «Здравствуй!» — ответил ему Завиэль. хотя ему совершенно не хотелось желать здоровья незваным гостям, которые повадились ходить к нему в неприемное время. Он только что поправил поврежденный черным ангелом камень и теперь уселся на него проверить, удобно ли будет на нем сидеть. Два занудных агитатора в течение одного утра. Что может быть еще более печальным началом дня? «Я рад сообщить тебе добрую весть», — начал предводитель светлых, улыбаясь на все свои 32 зуба. «Мы решили принять тебя в наши ряды». Наш ангел зевнул и сладко потянулся. «Как я могу быть одним из вас?» — иронично спросил он. «Я же полон всякой скверны». Предводитель светлых, не ожидая такого поворота, замялся. «Но ты своими недавними поступками доказал, что ты можешь быть одним из нас. Ты победил злодея, черного пса, вышедшего из царства мертвых». «У меня не получится. Ведь я же не музицирую с утра до вечера», — ответил Завиэль. «А еще я не летаю над огнем. Я смотрю не на восход солнца, а на его закат. Я не чищу перья свежим песком и уж тем более не пью воду из источников в голубых горах. Но ты нужен нам в великой битве добра и зла!» Предводитель светлых сорвался на крик. «Когда вы были нужны мне, вы отвернулись», — ответил Завиэль. «Но тебя ждут великие сражения и великие подвиги!» — еще громче воскликнул предводитель светлых. «Ничем не могу вам помочь», — тихо ответил ему Завиэль, давая понять, что разговор окончен. Слова предводителя черных о людях запали в душу нашего ангела. Действительно. Получалось так, что каждый день ангел наполнял их корзинки едой, а когда забывал это сделать, народ в селении плакал и становился раздражительным. В этот полдень корзинки людей остались пустыми. Люди сидели в своих домах часами и смотрели на них в ожидании обеда. Ангелу было жаль людей, но он понимал, что для них будет хуже, если они не станут сами добывать себе пропитание. Первой очнулась от полусонного ожидания еды в корзинке Марселла. У нее было трое голодных детей, и она, взяв с собой волшебную корзинку, отправилась за советом к повитухе Жанне, женщине, уважаемой всеми жителями селения. Не прошло и пары минут, как в дом Жанны пришла Каролина и еще две женщины. Сообща, они решили не ждать, пока еда появится в корзинках, а идти в лес, что начинался сразу за пустошью, по грибы и ягоды. Пока они шли по селению, к ним присоединились и другие женщины. Пошел с ними даже Алоис. Слух о том распространился по всей вересковой пустоши. Летние вечера долгие, потому женщины смогли набрать много грибов и ягод. Поэтому вечером в селении все были сыты. Мужчины решили не отставать от своих жен. Весь следующий день они долбили лодки и плели сети, а затем стали выходить в море и ловить рыбу. Кузнец Дамиан, вспомнив о своем ремесле, построил себе кузницу и вместе со своими бывшими подмастерьями ковал в них лошадей. Вспомнил свое ремесло и пасечник Виктор. Он нашел в лесу несколько семей диких пчел и расселил их по свежесделанным ульям. Некоторые крестьяне подались по окрестным фермам на заработки. Ходили на заработки даже пилоплащники. Их даже хвалили чаще других, потому как работали они сообща, и хозяева их часто путали. Маргарита стала колдуньей. Она лечила животных и людей и часто ругалась с Амбруазом, который считал ее умение шарлатанством. К осени жители вересковой пустоши распахали целину вокруг селения и засеяли ее озимой пшеницей. К зиме в селении появилась своя ярмарка, а весной, после весеннего сева, селение обнесли каменной стеной, и оно стало городом. Обрадовался ангел тому, насколько трудолюбивыми оказались люди Вересковой пустоши, и продолжал помогать им в их делах и просьбах. И жили они богато и счастливо.